перепрыгнул. Одного мужика из бараков за линией на днях зарезало поездом. Он был пьяницей, по общему мнению, человеком непутевым. Тело увезли в районный морг в Переславль. Сынишка покойного, Игорек, исправно ходит в нашу воскресную школу. После службы, пока псаломщица разучивалась с детьми Царю Небесной, я отлучился домой попить чаю. Когда возвращался, увидел на паперте Игорька. Он прыгал по ступенькам на одной ноге, засунув руки в карманы. «Игорь, я знаю, что с твоим отцом случилось несчастье», — начал было я, взяв его за плечо. Он вывернулся из-под руки, перескочив на следующую ступеньку и бросил на ходу, как бы отмахиваясь. «Он там, в Переславле. Мамка поехала забирать». Прыгнув еще выше, он оказался на паперти и убежал в храм. Потом начался урок, и Игорь был совершенно беззаботен. Он переговаривался и толкался локтями с другими мальчишками. Но мне показалось, что когда я, быть может, неосторожно спросил его о смерти отца, он буквально перескочил, словно со ступени на ступень, через что-то жуткое, загородив этот ужасный провал стеной ясного морозного дня, детской возни и смеха.